Глава 53. Агата. Одеяло медленно ползет вниз, соскальзывая по телу, как живое. Сквозь сон я пытаюсь натянуть его обратно, но оно не поддается на уговоры. А тут еще и кто-то, сильный и горячий, прижимается ко мне со спины. Резко дергаюсь, вдруг осознав, что это мне не снится. «Тш-ш-ш», шипит в ухо Герман. «Это я, не бойся». Он обнимает мою талию, притягивая к себе. Взрывается носом волосы, шумно втягивает их запах. Прижимается ближе. Если бы не знала точно, что это не так, подумала бы, что мы вот так вместе ночуем каждую ночь. Ведь мужчина ведет себя так, словно пришел домой после трудного рабочего дня. И уж совсем не так. Будто мы договорились пока не встречаться. «Как ты попал сюда?» — спрашиваю. Он вошел так тихо, что я даже не проснулась. «У тебя есть ключи?» Может, добрая, улыбчивая администратор с ресепшена согласилась выдавать ему доступ в мои апартаменты по первому же требованию? Если это так, то становится понятным решение оплатить мой номер на месяц вперед. Не уверена, что меня устроит такое щедрое предложение. И совсем точно уверена, что мне необходим отпуск от любых отношений. «У меня есть деньги», — шепчет мужчина мне в ухо. «Ты удивишься, узнав, сколько дверей они открывают». Приноровившись, Герман ухитрился подобраться к самому нежному месту на шее, чтобы провести по нему языком, а потом впиться губами. Этот гад знает мои слабые места. Даже в темноте он с одной попытки нащупает на теле именно ту точку, которую нужно нажать, чтобы моя кожа покрылась мурашками, а в животе томительно стянула тяжестью. «Эй!» — шикаю на мужчину. «Мы ведь договорились, помнишь?» «Угу!» Шепчет он в ответ, продолжая губами исследовать мою эрогенную зону на шее, медленно сползая к плечу. Как ему противостоять, когда меня накрывает как волной? Вот же гад. Слишком самоуверенный тип. Он и здесь оказался прав. Меня всегда заводила его целеустремленность. От тотальной уверенности в себе моментально сносит крышу. «Тогда зачем пришел?» Спрашиваю. Мой голос предательски осип. Дыхание рвется. Тело обдало новой горячей волной, а губы мужчины спустились к участку спины между лопаток. Влажный горячий язык прошелся и там. Низ живота ошпарило кипятком. Я невольно застонала. «Понятно же, зачем, детка?» — отвечает он на мой вопрос, растянув губы в улыбке. Его самодовольная физиономия так и стоит перед глазами. Пусть я не могу его сейчас видеть. Не только он изучил меня слишком хорошо. Я тоже привыкла к его манере всегда и во всем действовать так, словно он король мира. Раньше такая самоуверенность в мужчинах меня раздражала, но Герману она странным образом идет. Это только добавляет мужчине шарма, которого у него и так через край. «Тебе нужно уйти!» Выдыхаю хрипло, когда меня бесцеремонно разворачивают на спину и подминают под себя. «Угу!» Вроде бы соглашаясь, Герман продолжает блуждать губами по моему телу. Добравшись до груди, он втягивает сосок, отчего меня буквально 220 пробивает. По коже проносится новая волна мурашек. Каждое касание его языка к моей коже, как кипятком по оголенному нерву. Внутри все сильнее натягивается пружина. Это что-то ненормальное. Я уже все решила и должна гнать его от себя. Но наш чувственный танец заставляет меня внутренне сгорать, теряя по пути все свои убеждения. Его губы спускаются ниже, пока не достигают живота. Пальцы ловко находят самые чувствительные точки. Пытаюсь свести колени, но мужчина не дает мне это сделать. Теперь его язык разводит нижние губы, проникает в лоно, возвращается к клитору, силой на него надавливая и снова опускается ниже. Дразнит. И играет со мной, заставляя меня стонать от наслаждения. Еще, вскрикиваю, когда его язык вдруг прекращает ласку. Пытаюсь ухватить мужчину за волосы, чтобы силой вернуть его на место. В ответ получаю только довольный смешок. «Кричи мое имя, детка!» — приказывает мужчина. «Если хочешь, чтобы я продолжал, как можно громче». «Что? Зачем?» — переспрашиваю вяло. Внизу тянет от нереализованного возбуждения. Тут же обо всем забываю, когда его язык проходится по клитору, дразнит тугую горошину. Выгибаясь в спине, я вскрикиваю, комкаю руками простынь и ерзаю на месте. «Кричи мое имя!» — настаивает мужчина громко. «Герман, еще!» Выкрикиваю, как он просил. «Пожалуйста, Герман!» «Ах!» Сокращаясь, внутри, сжимая его волосы. На грани. Я не обращаю внимания, что мужчина приподнялся на руках. Его руки сжимают мои бедра, а член упирается в лоно. Резким толчком он проникает внутрь. Кажется, меня разрывает на части от удовольствия. Кричу, извиваясь в его руках, пока мужчина продолжает двигаться быстрыми резкими толчками. Тело слишком чувствительно. Каждый толчок разгоняет оргазм по венам. «Пожалуйста». Умоляю его. Мне почти невыносимо терпеть эту сладкую пытку. В то же мгновение накатывает новая волна возбуждения. Разгоняя ее по телу, мужчина врывается в меня мощными толчками, все сильнее наращивая темп. Он дико имеет меня, с животной мощью, как альфа-самец, не терпящий возражений. Не мне противостоять этому натиску. Скулю и извиваюсь под ним, пока напряжение не становится невыносимым. Оно взрывается во мне почти болезненным оргазмом, от которого я на миг теряю связь с реальностью. Растворяюсь в невероятном экстазе. Это именно то, чего я хотела, когда наши отношения только начинались. В моменте все, что было в промежутках между нашими встречами, и мой брак, и все ночи с мужем, показались нелепым упущением. Я выживала как могла, от встречи до встречи, потому что только Герман заставлял меня чувствовать себя живой. Медленно возвращаюсь с небес на землю, тяжело дышу и открываю глаза. Лицо склоненного надо мной мужчины не разглядеть в темной комнате. Мне слышно, как тяжело он дышит, как громко стучит его сердце. «Я не оставлю тебя, Агата», — шепчет мужчина хрипло. «Можешь запираться на 100 замков, гнать меня и избегать, но я всегда тебя найду и не откажусь от тебя. Тебе нужно время? Хорошо. Но знай, что я всегда буду рядом, чтобы прийти, когда ты будешь готова, и я не позволю никому обидеть тебя. Запомни это. Никому». Из глаз полились слезы. Ни один мужчина не говорил мне таких слов. Никогда. Наверное, полагается что-то ответить, но я не знаю, что именно. Потому что то, что я чувствую сейчас, трудно объяснить словами. Это сильнее любых слов. Это еще не любовь, но восторг. И немного неверия в то, что я способна вызвать настолько сильные эмоции у такого мужчины, как Герман.